Лето, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальной студии на Ботике Василий Васильевич. В программе «Давайте поговорим» находится Александр Соколов, Алексей Орлов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. А сегодня давайте-ка мы с вами поговорим, что такое эго, его роль и место в жизни. Итак, что же такое это самое эго-го и как это эго-го влияет ого-го на нашу жизнь? Да, это точно. И эго-го влияет. Ну вот смотри, Леш, мне бы хотелось как бы предложить некоторого рода исследование. И что получается? У нас в большей степени эго, слово, ну, имеет как бы такое уничижительное, так сказать, значение, контекст, что мы, так сказать, привыкли швыряться этим, особенно в сторону кого-то другого. Вот ты там эгоист, вот ты таком всякой и так далее. Да? Но вот мне когда-то, ну, удалось погрузиться в исследование того, каким образом, какую роль эго выполняет в нашей жизни. Я вот хотел бы предложить как бы результаты такого исследования, наблюдения. Может быть, для кого-то это покажется слишком абстрактным, но, на мой взгляд, это так и есть. Ну, во-первых, мы живем в пространстве божественных свойств. То есть я уже не раз говорил нашим друзьям, что для меня слово «божественное» — это метафора, характеристика высших свойств природы, всего существования. Вот. А, эти как бы свойства, они, ну, для нас, простых людей, как бы в чем выражаются? Ну, прежде всего в том, что это потрясающая целостность, полнота жизни, которая выражается в самых невероятных исполнениях, возможностях, свойствах там, и так далее, и так далее. Все это объединяет потрясающее качество мудрости, гармонии. Вот, все это вместе, так сказать, удивительное свойство любви, которое обнимает собой все абсолютно. Вот. Но когда мне удалось заглянуть еще глубже, где слова, ну, просто бессильны, но все же попытаюсь как-то выразить. Ведь ну, то, что создавало эту жизнь, это существование, то, что полнило его как бы в элементах развития. Вот. Это все, ну, как бы, как я для себя понял, что очень большая надежда на разные формы жизни, которые, развиваясь, становятся сотворцами у того первичного, так сказать, источника творения. И получается, что, по сути дела, в каждом атоме пространства как бы, ну, рождается новый бог, который становится по силе и возможностям равен тому первичному. И вот это содружество таких уже новых свойств вот этого существования, оно становится невероятно мощным, невероятно как бы уплотняющим все пространство, где в каждой точке это есть и присутствует, где все это способно, так сказать, творить. Ну, это перспективы такого, так сказать, сотрудничества, они просто, ну, грандиозные, просто даже трудно представить их потенциал. Но это все реально в природе существует как наша возможность. Вот. Но все ж так или иначе понимают, что вот это вот наблюдение человека или даже любых, так сказать, любого листика в природе на дереве, да, любой травинки, любого цветка, все абсолютно неповторимо. Все имеет какое-то, ну, индивидуальное отличие, характеристики. И вот когда мы, так сказать, вместе с душой осуществляем опыт жизни вот на, здесь, в результате своей вот этой, ну, жизни, как мы ее называем, реальной, да, находясь в теле, в теме, так сказать, встречами с людьми, с обстоятельствами, там, с родителями, с воспитанием, образованием, с условиями жизни, с государством, с которым мы встречаемся, это все формирует наш опыт. И в результате это то, что формирует наше понимание, что чего стоит, куда стоит ходить, куда нет, так сказать, наше развлечение это все тренирует. То есть вот эта штука, она настолько индивидуальна, настолько потрясающе нова и разная. Вот, и я понимаю, как бы, ну, что один из, так сказать, вариантов замысла Творца в чем состоит? В том, чтобы вот эту индивидуальность поднять до самых, так сказать, высоких пределов, и вот эта общая божественная музыка существования становится настолько уникальной, емкой, невероятно плотной по как бы качеству и этой полноте возможностей, кроме как, вот, как вселенский оркестр, это очень трудно назвать. Вот. И вот у каждой индивидуальности есть своя как бы, ну, как бы нотка, своя возможность песни свою исполнить, которая будет самым высоким, так сказать, твоим выражением понимания жизни, себя, своего счастья, своего творчества, той любви, в которой ты смог себя воплотить и исполнить вот этой удивительной музыкой. Это что-то просто потрясающее, невероятное и грандиозное. Так вот, мы здесь проходим этот опыт в рамках, так сказать, владения инструментом, который называется нашим телом. Вот. И как бы получается, что для меня эго вот, – это ступенька в развитии индивидуальности. Вот ее потрясающая возможность, я описал чуть выше, как перспективы развития. Да? Вот. Но сохранение индивидуальности, как бы, в чем получается, что мы в какой-то степени вынуждены чувствовать, что вот в моем как бы сочетании, а именно тело позволяет вот это ощущение, что я как бы что-то как бы отдельное, вот, именно свойство тела позволяет это ощущать в полной мере. Конечно же, когда развивается сознание до уровня вот этой целостности всей природы, там этот вопрос так остро не стоит. Но мы находимся часто вот на ступеньке развития. И эго для меня – это одна из ступеней развития индивидуальности. Вот той божественной структуры, которая развивается до самых безграничных и высоких пределов. Но во что превращается вот в нашем исполнении? Ну, во-первых, когда мы не развиваем свою способность, чувствительность и осознанность, то, находясь, так сказать, в условиях использования тела, да, мы вот даже часто говорим «моё тело», «мои чувства», «мои мысли», да, а никогда не ставим вопрос, а кто это тот, кто говорит, что «моё тело», «мои чувства». Мы искренне полагаем, что «я» — это тело и вот какой-то набор, так сказать, действий, связанных вроде бы как с умом, да. Вот. К сожалению, самые развитые вот эти свойства тела, которые заключаются в так называемых вот этих пяти органах чувств, да, там, ну, зрение, обоняние, осязание, там, что там, слух, вкус, там, ну и так далее. Вот. И когда наше сознание только привыкло обращать только внимание только на эти вещи, то тело имеет ограниченный объем. Да? Ощущение, что мысли вроде бы как бы в голове происходят, да, это тоже как бы в каком-то объеме. И когда мы не склонны видеть более тонкие, более глубокие вещи, вот, очень редко у кого-то там срабатывает интуиция. Вот, очень трудно ее, так сказать, она оформляется с помощью мысли, но вот откуда она приходит, как-то вот трудно сказать. Да? Она как это одно из свойств, которое уже лежит за пределами того, что мы привыкли называть телом, там, или умом, там, или так далее. Это какая-то тонкая вещь, которая приходит как бы ниоткуда. Вот. И обращая внимание только на эти вещи, у нас складывается впечатление, что я ограничен объемом этого тела. Да? И вот такие же тела ходят рядом, там, сидят дома или там, ходят на работе, или там, на рынке, или еще где-то такое. Вот. Но тут же накладывается на все это, что когда люди привыкли жить, так сказать, вместе, социально, находиться во взаимодействии, да, то так или иначе жизнь демонстрирует, что некоторые люди становятся более способными. Некоторые люди в силу их, там, допустим, совестливости, доброты, там, у какого-то мудрости, они так или иначе пользуются большим уважением. И это естественный отклик на такого рода человека, когда с ним рядом просто приятно быть, когда его советы полезны, так, и так далее. И очень часто таких людей ценили, уважали и хранили, то есть как бы помогали друг другу, ну, опираться на их мудрость, на их опыт. И вот эти как бы такие демонстрации отношения многих людей к такого рода людям, они как бы, ну, как бы выделяли их. Получалось, что как бы эти люди, ну, какие-то особенные. они не особенные с точки зрения природы, но в уровне развития многих людей вот в этом, допустим, сообществе, они казались, конечно, какими-то особенными. Вот. И тогда, понимая, что вот этот человек какой-то там правильно особенный, да, а потом, когда мы на все это стали накладывать вот эти вот так сказать, ожидания, требовательность к людям, так сказать, вот эта игра, кто лучше, кто хуже, кто, так сказать, пользуется большим уважением, это, к сожалению, создало у нас такое внутреннее, ну, как бы вывод о том, что вот надо быть все время вот таким. Вот таким надо быть, тогда я буду пользоваться таким уважением и так далее. Вот. И вот, к сожалению, вот эта такая псевдопотребность внутри, она привела к тому, что мы стали играть в эти бесконечные сравнения. Вот. Ну, как сегодня, там, смотришь какое-то ток-шоу, да, этих всех политиков внутри себя так разложишь, да, что ты чувствуешь себя важнее, чем они, там, предположим, да. Или там осуждаешь какого-то там соседа там, или еще, так сказать, какого-то героя фильма, да. То есть наша вот эта игра внутренняя в свое превосходство на основе сравнения бесконечного, да, она создает у нас впечатление, что я тоже какой-то там, ну, особенный, какой-то там достоин там чего-то там, или правильный, в конце концов, да, лучше, чем другие. Это какое-то, ну, такое слабое удовлетворение приносит, да, но беда в том, что вот подобного рода игра, а для эго, вот такого рода эго, не как я раньше говорил, ступенька в развитии индивидуальности, а вот именно такого рода эго, оно становится еще и тем, кто начинает ждать на основе своих, так сказать, вот этих интерпретаций, выводов о своей особенности, начинает ждать определенного отношения к себе. Вот, я ж важный, я там справедливый, я там еще какой-то, да, поэтому уже все должны. А многие люди же понятия не имеют, что внутри человека идет такая игра. Они тоже играют в свои игры. И получается, сообщество таких людей, играющих вот в это бесконечное сравнение, конкуренцию, какие-то вот эти вот игрушки как бы для самоутверждения, ну, такое пространство людей, оно становится, ну, очень тяжелым, очень конфликтным, очень таким напряженным. Вот, где все играют в эти игры, и, не дай бог, нет подтверждения, сразу, так сказать, идет реакция какой-то там то ли атаки, то ли недовольства, то ли еще что-то такое. К сожалению, вот в нашем человеческом исполнении эго обрело в большей степени вот именно такой оттенок. И это становится огромнейшей проблемой в отношениях между людьми. Вот это как бы то, что я хотел бы, ну, как бы на первом этапе нашего вот это рассмотрения этой темы выразить. Вот как я вижу, с одной стороны, природные свойства эго, а с другой стороны, во что оно превратилось. Вот. Мне бы хотелось узнать твое мнение по этому поводу, как ты видишь это все. Да уж, да уж. Но здесь для начала нужно понять, что это иностранное слово. И с древнегреческого, так называемого, хотя я не особо верю, что был древнегреческий, как мы себе представляем, или как нам его представляют. Так вот, согласно так называемого древнего греческого, это та часть личности человека, которая становится в себе как «я» и которая находится в контакте с окружающим миром посредством его восприятия, то есть проявление себя, осознание себя в этом мире и взаимодействие с другими существами, личностями и так далее. Мне хотелось бы на русский язык перевести. Получается, что это личность, которая осознает себя человеком, частью этой природы. И вот тогда слово «эго» мы заменим на наше русское слово, на наше понятие. Это я, который себя знает личностью, человеком, который живет в природе. Вот если мы это понимаем, то тогда мы и себе и даем отчет о том, что без природы, без окружающего мира познать себя или проявить себя невозможно. И тот так называемый эгоизм, который якобы присутствует в человеке, становится совершенно такой фикцией, потому что эгоизм – это выделение себя, это превознесение себя, это отстранение всего другого. И если ты отстраняешь все другое, тогда как ты можешь это другое воспринимать? Получается, что эгоизм – это что-то такое, похожее на болезнь, когда человек пытается перед кем-то что-то доказать, относящееся к себе хорошему, но при этом тех, кого он перед кем он хочет показаться, он отвергает. Ну, бред сумасшедшего. Поэтому эгоизм – это болезнь психическая. Эго по-русски – это личность, которая является человеком в этом мире. Ну, в общем-то, и все, исходя из этого, все становится на свои места. А если мы говорим еще про индивидуум, надо понимать, что индивидуум вообще-то это латинское слово, опять же, не русское. Это неповторимость, уникальность существа или предмета, ну, чаще это говорят по отношению к человеку, конечно, абстрактное своеобразие личности. И там, где есть личность, там, значит, есть такие качества, которые отделить от личности невозможно. И здесь другое, опять же, иностранное слово – атом, то есть неделимый, нечто не скрытое, неделимое, не дающееся опознанию, подчиняющееся, не поддающееся опознанию. В общем, здесь много всяких иностранных слов, поэтому я предлагаю просто перевести на русский язык и употреблять. Эго – это человек, который живет в этом миру, и он себя проявляет. И тогда мы от эгоизма уходим. И индивидуум – это то, что определяет человеческое начало и сущность этого человека. Вот после этого, тогда, когда мы все это описали, все становится на свои места. И кто-то, что такое эго, и какое его роль и место в жизни. Если с точки зрения болезни, то тогда выпендривайся сам и затыкай других. Это принцип курятника. Это больные существа. Может быть, даже где-то местами человекообразные. А если мы говорим, что все-таки эго – это человек с большой буквы и проявляющий себя, то тогда его роль и место в жизни вполне очевидны. Без этого мира ты существовать не можешь. Ты без него развития никакого не получишь. Ты не сможешь проявить лучшие свои качества и взрастить эти самые лучшие качества. Только вместе, только всем миром, только с природой, матушкой. И получается, что тогда для человека свойственно простое понятие – жить по совести в ладу с природой. Потому что если совести нет, ты будешь жить как волчонок, как какое-то существо человекообразное, но животное. Если ты не в ладу с природой, значит, это разрушаешь, как волчонок. И свято чтить великомудрых предков, то есть понимать основы бытия твоего рода, основы бытия твоих родов, твоего общества – исходя из того, как это было уже неоднократно, много тысячелетиями проверено для того, чтобы мы могли здесь существовать. То есть, другими словами, опыт наших предков – это карта, которая нам показывает, где минные поля, где отмели, где скалы, где можно отдохнуть, где можно водички попить, где, как, что находится, чтобы нам из пункта А до пункта Б добраться и при этом себя не искалечить, не уничтожить свой кораблик, и вовремя приплыть в назначенное место, чтобы не превратиться в Титаник. Так что достаточно, мне кажется, заменить иностранные слова на наши русские слова, и все становится настолько просто, настолько понятным, что в очередной раз подтверждаю себе, что чем больше кто-то нам чего-то придумывает иностранного, тем больше он хочет выпендриться, показать свою крутость, а нас поставить в позицию неловкого непонимания недочеловеков, которые не понимают вообще ничего. Кто они в этом мире, для чего они в этом мире и как нам дальше жить. То есть усложняют жизнь, вводят иностранные слова, убирают наше родное, убирают нашу образность, миропонимание и все. Бери нас голенькими руками. Теперь мы готовы пушечное мясо. Хорошо. Ну, ты здорово как бы добавил, перевел как бы в разряд того как бы миропонимания, присущего нам, русскому народу. Вот. И я бы все-таки еще раз хотел бы подчеркнуть негативное действие вот этого эго как болезни, ты предложил такой момент, это действительно болезнь. Ведь что получается? Ведь смотрите, друзья, высший пилотаж такого больного эго в чем заключается? Это остаться на планете Земля один на один в пустыне с последним булыжником, да, и ему доказывать, какой ты крутой. Вот. Мало того, когда все озабочены вот этим вот, так сказать, сравнением в пользу своего какого-то там особенности величия, и причем это же выражается не только в крутизне такой так называемой общепринятой. Кто-то же любит так быть несчастным, что он бедный такой несчастный, самый несчастный на планете Земля, других таких вообще нет. И это, к сожалению, тоже начинает давить. Но я бы хотел обратить внимание на что, когда мы увлечены вот этой болезнью, ее особенностями, да, то она же, чем поддерживается такая вот формула этой болезни? Ведь такого рода больное эго существует только тогда, когда мы им занимаемся. И мы превращаемся в вот этого бесконечного контролера, который в жизни все время отлавливает, а где он здесь лучше, а где он лучше понимает, а кого тут можно куснуть, а кого там еще что-то зацепить, сделать там и так далее. Вот. И вот это существование такого рода больного эго, оно становится бесконечной постоянной заботой. И по любому поводу можно, так сказать, высадить какой-то там аргумент в его пользу, так называемый. И в итоге это взаимодействие таких людей, особенно вот когда, так называемый, вот этот либерализм англосаксов, да, привил нам, так сказать, личность превыше всего, да, личность там имеет право на любое свое воле, да, и уж, конечно, тут не до дружбы с природой, о чем ты говорил, и так далее. Вот это все не имеет будущего, просто не имеет будущего. Мне бы очень хотелось обратить внимание именно на это. Вот эта бесконечная конкуренция, бесконечное вот это стяжательство своего так называемого превосходства, вот, а такого рода, когда блинка, песчинка начинает бороться с целым существованием, на что его выиграет эту борьбу? Да никогда в жизни. Она износит себя, превратит свою жизнь в бесконечную агонию, да, бесконечную, так сказать, гонку за вот этими внутренними там подтверждениями, словами. А это не жизнь, это изматывание самого себя. И развитие такого человека, ну, становится все менее и менее очевидным. Вот, к сожалению, почему приводит такая болезнь выдуманной личности, которая якобы там лучше чего-то или кого-то, или обладает там еще какими-то, так сказать, особенностями, на которые обязательно все должны отвлекаться определенным образом. Вот. Вот когда мы позволяем себе вот это все расставить, как ты говорил сегодня, все точки над «и», перевести эти понятия в разряд их исконных, понятных, когда мы позволяем себе разобраться во всем этом, сразу становится понятным и очевидным. Ну, как бы я там ни создавал у себя там самомнение какое-то, а это все приводит к чему? Постоянному моему ощущению придира ко всему человечеству, к любому комару, к любому человеку, кому-то там еще, к любому изображению там и так далее. Это, ну, это, я так называю, это дурдом на самообслуживании. По-другому не скажешь. Вот это все нуждается в том, чтобы мы поняли в себе и, как следствие, понимание такого, трансформировали эту игру. Индивидуальность, она не имеет границ в том смысле, что это уникальное свойство природы, которое все лучше выражает единственным твоим способом. И именно здесь этот человек с большой буквы, он, собственно, начинается, когда он, постигая полноту жизни и ее сокровенную суть, ну вот, понимая, что это только эта дружба с этой целостностью вот этого всего существования, она и формирует его как огромная, так сказать, новая песня жизни. Вот. И когда человек позволяет себе вот эту связь постоянно поддерживать, постоянно понимать, чувствовать, а не вот этот бесконечный образ личности, за который он там борется, он становится намного богаче, намного интереснее, намного более живым. Вот, и гармония, любовь в нем всегда исполняет свою музыку, свой танец. Это ощущение радости и счастья. Вот когда мы эти вещи поймем как существенную разницу, ну, совершенно отчетливо выбор становится понятно в пользу чего. Вот это бы я и хотел сказать. Что бы ты еще добавил? Да, я думаю, что надо одну из наших передач, давайте поговорим, снять в формате, записать в формате «Дурдом на самоокупаемости», где поговорить личность в цивилизации и человек в державности. Какие отличия и куда нам вообще двигаться? И что же такое дурдом на самоокупаемости? Я думаю, это будет передача очень полезна, интересна для того, чтобы расставить точки над «и» в понятиях державности и цивилизации. А то многие не думают о том, что державность и цивилизация – это совершенно противоположные явления. И, к сожалению, часто говорят, вот славянская цивилизация, вот русская цивилизация, не понимая, что они на самом деле говорят и что на самом деле имеется в виду, какие образы в этом скрыты. Ну что ж, я думаю, что мы про эго с тобой поговорили, и одну из передач, может быть, мы еще развернем в направлении «А как теперь друг друга понимать?», потому что мне, как главному редактору, приходится сталкиваться постоянно с разными людьми, которые приходят на радио с желанием что-либо донести, что-либо сказать, но ведут себя так, что я просто говорю, нет, эта передача не состоится. Ибо вы, как носитель того, о чем говорите, будете вносить в эту передачу совершенно антидержавные представления. И вы разрушите наше общество своим таким поведением. Хотя специалист в своем деле очень и очень хороший. И мне об этом есть что рассказать. Вот такие вот дела, вот такие вот мысли. Да, давай будем желать друг другу и нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе и вечное. Начинай. Друзья, ну мы сегодня вот в этом маленьком таком диалоге, да, я надеюсь, мы зацепили ваше внимание и как бы обратили внимание на то, что у каждого из нас есть возможность вот действительно исследовать вот эту игру так называемого больного эго и к чему она, собственно, ведет. Когда это для вас станет очевидным, выбор, конечно, вы сделаете в пользу того, чтобы стать человеком, человеком-творцом, человеком счастливым, человеком, который созидает свою жизнь по самым высоким меркам, по самым высоким, так сказать, своим мечтаниям. Вот. И это совершенно другой уровень. Его ощущение, ну, просто потрясающее, невероятное. Ощущение экстаза со Вселенной, когда вы человек. А когда эго, вот это больное, без конца, так сказать, придирается, борется и так далее, ну, это, знаете, как какая-то, не знаю, назойливая букашка, которая жить мешает, в хорошем смысле слова. Ну, вот так. А мое пожелание такое. Друзья, если вы хотите разобраться с сутью происходящего, разобраться с точки зрения, полезно это вам, вашей семье, роду, обществу, державе, то тогда и разбирайтесь с образами и понятиями, которые понятны вам. Если вы относитесь к славяно-русской группе, русский, имею в виду, более широкий, чем сейчас выдается, то тогда и изучайте вопрос с точки зрения славяно-русской образности. Если вы будете оперировать безобразными, безобразными понятиями иностранных иных слов, которые нам привнесли всякие умники, которые ни хрена, извините за выражение, не знают в этой жизни, кроме того, что их научили, как коты ученые, повторяют глупости и по басенке, то в этом случае вы ставите себя в очень-очень глупую ситуацию. Вы говорите о том, о чем даже не имеете представления. Вы заявления делаете такие, которые в этой жизни совершенно бесполезны. А если это бесполезные заявления, и вы об этом не имеете представления, что тогда вы из этой жизни получите? Поэтому всегда переводите иностранные слова, иностранные сбросы на наш родной, родной, простой, понятный, образный язык. И тогда образы вас не ведут в сторону, правильные образы, и вы получите конкретные, простые, явные ответы. Когда у вас будут простые, явные ответы, вы сможете найти тот путь, который вам нужен, вы сможете сделать то, что вам нужно, и все тогда будет хорошо. А мне же остается напомнить, что сегодня в виртуальной студии на виртуальном бутике Василий Васильевич, в программе «Давайте поговорим». Мы находились и разбирали, что такое эго, его роль и место в жизни. А мы это кто? Александр Скалов и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Но ни в коем случае не превращайте нашу жизнь в дурдом на самоокупаемости. Быть добры. Всего доброго, друзья. Штурмовать далеко море посылала нас страна.